Глава 13. Экспериментаторы. Через сутки после экзамена. «Что-то долго ты, Борис Валентинович, итоги нашего эксперимента подводишь», — зайдя в кабинет Якутова, проговорил генерал Ростоцкий. «Я еще вчера приглашение ждал». «Плохие результаты», — признался полковник. «Наша нестандартная группа сдала экзамен на отлично. А такого быть не должно. Он рассчитан не на сопливых претендентов, а на полностью обученных третьекурсников. Посмотри видео. Правда, оно без звука, но думаю, что и так все понятно». Удобно расположившись в кресле, генерал уставился в монитор компьютера, время от времени удивленно хмыкая и перематывая неинтересные моменты. «Борь, а это не перебор был с тремя Кроу? Могли бы покрошить ребят, если бы претендента допустили хоть одну серьезную ошибку». «Не волнуйся. Сам же видел, что шли не испуганные единоличники, а сработавшаяся группа. Таких сходу не взять. Все было под контролем. Не первый раз на этом полигоне экзамен проводим. Но признаю, что с последним кровососом мы просчитались. Не ожидали, что так его выманят на себя эти придурки. Не попади со второго раза Горюнов, то потерь было бы не избежать. Необходимо будет внести этот случай в план подготовки к испытанию. Что по самому экзамену, то тут придется немного смухлевать. Доченька идею подкинула, как это сделать. Но меня больше волнует твой найденыш. Подчинить себе боевой серп Кроу? Вот ты бы смог со своим максимальным 10-м уровнем дара?» «Нет», — признался Ростоцкий. «Но у Данилы дар находится в минусе. Тут, возможно, любые исключения из правил». «Я тоже так подумал. Мы провели его полное обследование. Поэтому сразу не позвал тебя, чтобы дать всю информацию разом. Так вот, Горюнов, по словам нашего доктора, уже не минус 3-й, а минус 4-й уровень дара имеет. Буквально за сутки так поднялся». «Ошибки быть не может?» — удивился генерал. «Сириены в таких вопросах не ошибаются. К тому же я погонял по боевым тестам Горюнова и могу с уверенностью утверждать, что он не просто с боевым серпом выполняет упражнения, а на уровне хорошо подготовленного одаренного». «Ну, серп Кроу — самообучаемое и одновременно обучающее оружие. Быть может, это он тесты проходил, а не наш паренек?» «Верно, Геннадий, вначале так оно и было. Но за пару часов Данила полностью освоился с навыками, предложенными серпом. Возьмем, к примеру, твой меч. На каком уровне дара ты почувствовал, что полностью раскрыл все его способности?» «На 7-м. Но это человеческое оружие, и сравнивать его с вампирским нет никакого смысла. Разный принцип заложен». «Даже спорить не буду», — согласно кивнул полковник. «Единственная поправочка, что Горюнов тоже человек. Боевой серп Кроу полностью заточен на желание убить. Как и вампиры, он испытывает голод, поэтому всегда ищет пищу. Без подпитки кровью это простая острая железяка, неудобная к тому же. А Данила смог придать ему иные свойства. Ощущение, что он пропускает через серп себя. Я тебе потом видео покажу, чтобы сам убедился. Это сам понимаешь, какой уровень». «Не понимаю», — честно признался Ростоцкий. «У вас же еще и глушилки дара стоят». «И я не понимаю, Ген. Но Шуал Таур утверждает, что 4-й. Значит, парню есть куда расти не только по шкале дара, но и во владении серпом Кроу». «Ну, это все предположение». «Дальше-то что с группой делать будем, господин начальник императорской школы спасателей?» «Армейская база для дрессировки новобранцев уже готова принять твоих». «А все ли тебе нужны, господин главный инспектор генерального штаба?» — в том же тоне ответил Якутов, хитро прищурившись. «Предлагаю немного переиграть наши с тобой планы. Смотри, экзамен и месяцы подготовки претендентов показали, что в группе Горюнова есть несколько явных лидеров. Остальные же хоть и отличные ребята, но обыкновенные бойцы. Давай-ка их разделим. Рядовых претендентов я оставлю у себя на первом курсе, а лидеров гонять тебе. Нам в деле создания отдельного спасательного подразделения на первых порах не нужно много, а нужно качественно». «Неожиданно. Уверен, что ты уже и схемку набросал». «А как же?» — довольно произнес Якутов, доставая из ящика стола тонкую папку. Генерал минут 15 вдумчиво читал, потом, отодвинув от себя папку, произнес: «Интересно. Кое-что поправить и расширить надо по армейскому ведомству. Но основа принимается. Есть с чем идти к императору на доклад. Если дело выгорит, то оба получим не только новую боевую единицу, но и повышение в звании. Твоей жене пойдет должность генеральской жены. Кстати, раз уж заговорили о женах, то она послезавтра приглашает на ужин. Помню. Именины. Буду обязательно. С меня цветы и торт, а для тебя парик. Слушай, задумчиво произнес Якутов. Я вот все жду, когда ты, Генка, поумнеешь и придумаешь хотя бы одну новую шутку. С первого курса тебя помню. Как был примитивом, так и остался. Примитив — это ты, а я генерал. Зато у меня жена красавица и дочь вся в маму. Да, искренне вздохнул Ростоцкий. Зато у меня Зина в честном бою добытая. Ладно, дружище, пойду я. Твою папочку с собой захвачу. Завтра дам ответ по всем ее пунктам. После признания думал, что меня тут же закуют в наручники и поведут под конвоем, но лейтенант просто посадила со всеми в кузов грузовика. Хоть и села рядом, но даже ранец с боевым серпом не отобрала. По приезде в школу махнула рукой, мол, следуйте за мной, и повела в штаб. «Как-то беспечно вы себя ведете», — с легким недоверием поинтересовался я у Якутовой. «Спиной ко мне поворачивайтесь. А вдруг я действительно оборотень?» «Значит, ты самый тупой оборотень на свете и поэтому не опасен. Да и сильно не переоценивай себя. Я с этими тремя полудохлыми кроу, чтобы толпой возились, за несколько минут одна разделаюсь. А уж с тобой и подавно претендент. Ты не представляешь, какая разница между настоящими спасателями и вами, сосунками, считающими себя крутыми. К тому же вон, как на тебя Барсеев со Старостином смотрят. Глаз не спускают. Пересрались так, что если ты хоть что-то учудить вздумаешь, то сразу кинуться в бой». «Чего мы не пересрались?» — недовольно буркнул Леха. «Разумная предосторожность и ничего более». «Ну тогда совсем молодцы. Спасатель вначале должен думать, потом действовать. Страх тоже необходим, но обязательно контролируемый. Быть может, и выйдет из вас толк». Как только мы вошли в кабинет Якута, он сразу раздраженно сказал. «Я выступление клоунов не заказывал. Лейтенант Якутова, зачем этих сюда приперло?» «Это не клоуны, а скорее артисты разговорного жанра. Думаю, вам интересно будет их послушать. Ну а потом посмотреть прохождение экзамена. Признаться, я его сама еще не видела, поэтому с удовольствием взгляну вместе с вами». «Заинтриговала. Кто первый сказочку рассказывать будет?» «Претендент Горюнов». «Вот даже не сомневался. Когда мой рассказ закончился, то полкан устроил перекрестный допрос всем троим. После этого отпустил Барсиева со Старостином, приказал мне достать из ранца серп Кроу и отдать ему. Послушно протягиваю ему оружие. Но как только оно оказалось в руках у полковника, то произошла неожиданная штука. Серп резко дернулся в сторону начальственной лысины с явным намерением отчекрыжить ее вместе с головой. Якут в последний момент справился с собственной непослушной рукой и смог разжать пальцы, державшие рукоять. «Ни хрена ж себе!» — произнес он, зажимая рукой небольшую рану на виске. «Сильно долбануло! А ну-ка, претендент, теперь возьми эту пакость сам и пару раз взмахни ею!» Поднимаю с пола серп, вожу им из стороны в сторону. Делаю это аккуратно, чтобы, не дай бог, не приняли мои действия за враждебные. «Заканчивай манерничать!» — поступил начальственный приказ. «Представь, что перед тобой враг, которого нужно убить этой штукой. Лейтенант Якутова, отойди от него подальше, на всякий случай». Противника представил легко, только серп поначалу неохотно отзывался на мои движения, так и норовя выпасть из рук. Потом, как и в прошлый раз, когда бился с парнями, произошло некое слияние, и каждое движение начало даваться легче. Под конец боя с тенью уже стал получать удовольствие от владения оружием. «Заканчивай», — задумчиво произнес полковник. «Значит так. Серп отнесешь в оружейку. Лейтенант, проконтролируй, чтобы он был уложен в металлический ящик лично Горюновым. Ключ от ящика мне. После отвезти претендента в лазарет и сдать на обследование Шуалтаур. Пусть прогонит его по всем своим примочкам и не выпускает из палаты до особого распоряжения». «Значит, вы верите, что я не оборотень, не предатель?» — спросил я у Якута. «Я верю, что ты долбонос, который хватает все, что не попадя. Но долбонос удачливый, если серпом яйца себе до сих пор не отчекрыжил. А с оборотнями я сталкивался не раз. Таких дебилов среди них не водится. Все, свободно. Когда оставил в оружейке серп, внезапно почувствовал дискомфорт, словно часть себя потерял. Странно. Наверное, привязка оружия к хозяину имеет и обратную сторону. Но поразмышлять об этом нормально не получилось. В медпункте Шуалтаур, узнав про оружие Кроу, взяла меня в такой оборот, что, казалось, всю кровушку высосет не хуже вампирюк. Заодно и остальные жидкости тоже. Потом почти до самого вечера отлеживался в палате, облепленный датчиками и еще какой-то непонятной хренью с проводами и без. Нудное, муторное занятие валяться под опытным кроликом. Но могло быть все намного хуже, так что потерплю. Приход Якутовой впервые воспринял очень радостно. Дева-избавительница явилась по мою душу. Разочаровывать она не стала, и вскоре мы с ней оказались в оружейке, где я с удовольствием снова взял в руки боевой серп. Думал, дальше пойдем в штаб, но Якутова потащила в сторону тренировочных блоков. В одном из них меня уже дожидались начальник школы и наша доктор Сирьена. «Значит так, Горюнов», — строго сказал полковник. «Задание первое. Ведешь бой с тенью, как у меня в кабинете. Сейчас Шуалтаур навесит на тебя пару датчиков. Работаешь в полную силу. Не филонить». Это упражнение я выполнил с удовольствием, представляя себя в окружении врагов и с азартом рубя воображаемых противников серпом. Потом по периметру зала поставили несколько странных агрегатов. «Отбивай!» — приказал Якутов, зайдя вместе со всеми за защитное стекло. Хотел спросить, что отбивать, но тут в меня полетели мячики, чуть больше теннисных, но такие же жесткие. Больно бьются, заразы. Кручусь, как белка в колесе, уже через минуту весь покрытый синяками от точных попаданий. Но в какой-то момент то ли я, то ли серп подстроились под вылетающие из спортивных пушек снаряды и стали их отбивать, постепенно входя в раж. Вскоре я полностью растворился сознанием в оружии, став с ним одним целым. Серп рубил шары с удовольствием, но каждый раз разочаровывался, что в них нет крови. Вкусной, горячей, дающей силы крови. Где-то через 10 минут я почувствовал не только его разочарование, но и жуткую усталость. Серп все хуже и хуже откликался на мои команды. Да и я сам уже еле передвигаю ноги, орудуя оружием исключительно за счет силы воли. «Довольно!» — остановил издевательство Якутов. Встал как вкопанный и вытер ладонью кровь, заливающую правый глаз из рассеченной мечом брови. Несколько капель крови упали на лезвие серпа. И тут я почувствовал такую волну удовольствия, исходящую от оружия, какую можно сравнить лишь с оргазмом. «Еще! Надо! Мало!» Пронеслись в моей голове то ли мысли, то ли слова. Машинально приложил серп к ране. Мозг взорвался миллиардами фейерверков, в глазах помутнело, и я рухнул на пол. Сколько так пролежал, не знаю. Очнулся от того, что надо мной шаманит встревоженная Сирьена. «Пришел в себя?» «Молодец!» — облегченно выдохнула она. «Как самочувствие?» «Удивительно, но нормально», — честно ответил я, прислушиваясь к своему организму. Поднялся на ноги, огляделся. Якутовы стоят неподалеку, что-то ища глазами. «Где серп?» — наконец спросил полковник. «Здесь?» — недоуменно вытянул я руку. «Непонятно. У меня полное ощущение, что серп со мной, но ладонь пуста. Я даже мысленно представляю оружие. Внезапно прямо из руки оно словно выросло, и я снова обхватываю рукоятку серпа. «Твою-то мать!» — почти простонала лейтенант. «Горюнов, положи оружие и отойди от него на несколько метров». Как только я сделал это, то получил от нее другой приказ. «Теперь представь серп в своей руке». Следующее упоминание матушки — вырвалось сразу из всех троих экспериментаторов. Серп материализовался в моей ладони. Не сразу, а мелкими фрагментами собрался за пару секунд. «Что чувствуешь?» — поинтересовалась Шуалтаур. «Он голоден. Он устал и почти разряжен. Ему нужна кровь, иначе он сам пойдет ее искать. Боюсь, что пойдет моими ногами. Что-то мне не очень нравится это состояние. Быстро в лазарет!» Первой сориентировалась Сирьена. Оказавшись в нем, она заперла меня в палате для невменяемых и заставила опять провести бой с тенью. Задача эта была мной выполнена с большим трудом. С каждым взмахом серп становился все тяжелее и тяжелее. В какой-то момент он попытался взять под контроль мой разум. Почти получилось, уже не испытывал ничего, кроме жажды крови. В самый критический момент, когда практически перестал ощущать себя человеком, нахлынула злость, плавно переходящая в ярость. Какая-то железяка вампирская пытается поработить меня. Я под людей не прогибаюсь, а тут тем более не стану. Влил свои эмоции в оружие. Серп тут же, словно побитая собака, мысленно завыл, и наваждение стало отпускать. «Открывайте!» — хрипло произношу в пустоту. «На сегодня достаточно». Но на этом все не закончилось. Как только открылась дверь, я рассказал о своих ощущениях, Сирьенна куда-то убежала и принесла тазик, а также прозрачный пакет с чем-то красным. «Донорская кровь», — пояснила она. «Попробуй напоить его». Шуал Таур тут же налила кровь в таз. Я поднес лезвие серпа к тазику, но опускать не стал. Тут же от оружия пришла эмоция, жалостливая, просящая, показывающая, как ему плохо. Дал ответную эмоцию, объясняющую, кто в доме хозяин. Согласие пришло моментально. Лишь только после этого я опустил лезвие в кровь. Несколько секунд, и таз пуст. Серп легкий, словно пушинка, и очень доволен. Благодарит за пищу. Да я и сам чувствую себя, словно несколько дней отдыхал, набирая сил. «Понятно», — почесал лысину полковник. «Чего понятно?» — поинтересовалась у него лейтенант. «Что ни хрена не понятно, кроме одного. У нас тут проблемы с Горюновым намечаются. Нужно посоветоваться с более опытными товарищами. Пока же всем отдыхать». Вопреки ожиданиям, меня не закрыли в отдельной камере, а отпустили в родной 13-й кубрик. Очень обнадеживающий финал дня. При виде меня все претенденты вскочили и настороженно замерли. Видимо, Алан с Лехой им уже рассказали про странности на экзамене. «Вольно!» — улыбаясь, шутливо приказал я. «Признали человеком, иначе бы куковал в другом месте». «Слава богу!» — выдохнул Старостин. «А то уже не знали, чего и думать». «Ты это, Данила, извини за недоверие. Сам понимать должен, что по-другому поступить не могли». «Все норм, проехали. Что там по испытанию? Какие-нибудь новости есть?» «Молчат», — удрученно ответила Радостина. «Сказали, что списки прошедших на первый курс появятся чуть позже». «Да вообще все сплошная задница», — зло произнесла темпераментная Зоя Воскресенская. «Прикинь, все просто куклу на земном полигоне искали. По 5 часов на нее отведено было. Ловушки там различные, ребусы-подсказочки запрятанные. Но ведь на земле и без этих гребаных кроу. А нам еще и времени меньше отвели. Завалить поступление хотели, суки. Это несправедливо». «Главное, что справились», — развалившись на койке, с легким зевком ответил я. «Спать, что ли, давайте? Чего-то я сегодня задолбался». «Ага», — согласился Алан. «Денек не из легких. Глядишь, к утру и списки вывесят. Не сомневаюсь, что пройдем, но все равно легкий нервяк присутствует». Но ни утром, ни днем никаких списков мы не увидели. Они появились лишь через 2 суток, когда градус напряжения достиг своего предела. Мы ломанулись к ним, но были остановлены прапорщиком Становым. «Внимание! Претенденты Данила Горюнов, Светлана Радостина, Алан Барсиев, Зоя Воскресенская и Алексей Старостин. Жопы в руки и бегом в штаб к начальнику школы. Остальные могут валить искать свои фамилии среди неудачников или счастливых обладателей геморроя первого курса. Вольно! Чего встали? Бегом, глисты!»